Явление пятое. Те же Кабанова, Варвара и Глаша. Кабанова. «Ну, Тихон, пора. Поезжай с Богом». Садится. «Садитесь все». Все садятся. Молчание. «Ну, прощай». Встает, и все встают. Кабанов, подходя к матери. «Прощайте, маменька». Кабанова жестом показывает в землю. «В ноги! В ноги!» Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью. «Прощайся с женой!» Кабанов. «Прощай, Катя!» Катерина кидается ему на шею. Кабанова. «Что ж на шею-то виснешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься. Он тебе муж, голова! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!» Катерина кланяется в ноги. Кабанов. «Прощай, сестрица!» Целуется с Варварой. «Прощай, Глаша!» Целуется с Глашей. «Прощайте, маменька!» Кланяется. Кабанова. «Прощай! Дальние проводы, лишние слезы!» Кабанов уходит. За ним Катерина, Варвара и Глаша.